Глава третья. В поместье меня встретили оба моих гримуара. Сарочка шуршала страницами от нетерпения и с порога напала на меня с вопросами. «Ну шо там? Я уже начала грызть свою закладку. Вот мой дядя Моня, ну который всех неприятно удивил своим воскрешением, помнишь?» «Угу», – выдала я, снимая с себя шарф и плащ. Хотя, если честно, то за полетом мысли княжули я не успевала и не могла осознать, как именно дядя Моня применим к моей ситуации. «Забудешь тут твоих родственников», – пробурчал Фоля, но на меня косился с любопытством и ожиданием. «Так вот, он же изначально умер, когда узнал, шума вроде всех обдурил. У меня аж голова пошла кругом от незнакомых имен и связанных с ними ассоциаций. Но моральных сил на выяснение деталей не было. Но Фоля совсем справлялся без меня. Дядя этому аферисту денег дал, что ли?» Вопросил Фолиант, который был куда осведомленнее меня. «Оскорбляешь», – возмутилась она. «Дядя Моня запустил свою лотерею. Только билетики внуки закончили отрисовывать. И бац, такой скандал. Вот сердце дяди и не выдержало такой несправедливости. Какой-то Мавроди смог сколотить состояние, а он не успел. К чему я? К тому же сердечные болезни – это у нас семейное. Адель. Если не хочешь побывать на моих похоронах, не тяни с новостями. У тебя получилось?» «Не нервничай, чернила моей души», – тут же приобнял возлюбленную темный гримуар. Не стала сообщать, что Сарочке уже не светит инфаркт, как и вторые похороны, и послушно поведала всю нашу с мэром беседу. Я уже сменила сапоги на домашние туфельки, и мы перебрались в гостиную. «Собственно, ничего не поменялось», – подытожила я. «Я все так же не горю желанием выходить замуж, а лорд Ибисицкий уже планирует свадьбу». «Мне нравятся самоуверенные властные мужчины», – мечтательно заявила вдруг Сарочка, «которые закидывают на плечо, рычат и тащат в храм венчаться. Так что мое мнение – мэр нам мужья подходит, но пусть обязательно сменит имя. Или станет тоже Харвисом. В этом я непреклонна». У меня от заявления княжули глаза округлились, и рот приоткрылся. Я просто сначала не нашла слов. «Рот закрой, а то мухи залетят», – посоветовал Фоля. Я поджала губы, несколько секунд в замешательстве разглядывала гримуары, а потом возмущенно выдохнула. «Подожди, то есть ты поддерживаешь мэра?» «Нет», – она махнула легкомысленно закладкой. «Я только сказала, что если убрать то, что у него вообще не геройское имя, и принуждать к браку это не совсем хорошо, то я с ним полностью согласна. Присмотрись к нему. Влиятельный, красивый. Почему бы нет?» «Но я его не люблю». У меня был железный аргумент. «И что, Адель? Вот ты Рейчика своего любишь? Он вроде тебя любит. Но тащить он собирается тебя в постель, а не жениться», включился в беседу Фолиант. «А тут у мужика определенные цели. Он честно признался во всем. И детей хочет. Законно рожденных, между прочим. Для мужчин это куда ценнее признаний в любви, знаешь ли». Пока я переваривала их слова и то, что мои гримуары выступили против меня, Сарочка внезапно взмахнула страничками и полетела куда-то. Вернулась через минуту с письмом, причем распечатанным. «Я же говорила, у меня высокий риск инфаркта. Переживать вредно», объяснилась она, заметив мой внимательный взгляд. Я залезла в конверт только что кончиком закладки. «Лаор пишет». «Лаор?» Я, если честно, уже испереживалась, ведь от него не было ни весточки эти несколько дней. Но меня обнадеживало одно. Тот ритуал должен был стать его билетом в свободную жизнь. И я предполагала, что он сейчас настолько счастлив, что пока не до всяких старых знакомых. К тому же я просто не знала, как с ним связаться. Я тут же схватила конверт, вытащила плотный лист и вчиталась. «Здравствуй, Адель. Прости, что не написал сразу. Обустраивался на новом месте. Как ты? Надеюсь, не вляпалась в неприятности? Твой дядя с кузеном сбежали. Я кое-что на них нарыл и отправил в Орден Инквизиции. Поэтому они тебя больше не побеспокоят. Я всегда буду рад помочь тебе. Звони по переговорщику в любое время суток». Далее шел сплошной набор цифр. Вероятно, номер его переговорного артефакта. И витиеватая размашистая подпись лорда Лаора Эрдана Инкоэба. И даже печать поставил. «Молодец, официальненько». А я, к своему стыду, куда-то сунула мешочек с родовыми перстнями печатками и совершенно о них забыла. Вот поганец, а! Не мог он перед своим романтичным исчезновением с алтаря сразу пару слов черкануть? Над правым ухом возмутилась Сара. А что романтичного в исчезновении жертвы с окровавленного алтаря? Это прогудел подруге фолиант уже в мое левое ушко. Жертва на алтаре должна только мучительно погибать, иначе этот темный ритуал – полное гуано. Тебе не понять. Даже объяснять не буду. Махнула закладкой княжуля. А ты попробуй докажи, что такого приятного в полутрупе. Продолжал настаивать на своем темный гримуар. Как минимум то, что он избавил нас от чести отмывать кровь с алтаря и драить пол. Алтарь настоящего черного ведьмака должен быть в нескольких слоях крови, иначе он не мужик. Это делает алтарь рассадником бактерий и насекомых, дорогой мой Фоля. А уж про то, что это вообще не гигиенично класть жертву на алтарь, когда еще после предыдущей кровь не смыл, хотя бы клееночку, что ли, стелить надо. Клееночку? На алтарь? Нервно расхохотался Фоля, тряся страницами. Пока они припирались, у меня в голове активно работали шестеренки. Я взвешивала все за и против. Если ничего не сделаю, окажусь окольцованной и втянутой в очередную игру. В чувство мэра я не верила. Обратиться за помощью к Рэю мне не позволяла гордость. Поэтому оставался лишь Лаор. Уже через полчаса я сидела в переговорной. Одна. Сара пожелала мне удачи. Еще просила передать ее пламенный привет бывшему наемнику и ушла на свидание к Фолику. Итак, немного подрагивающими от волнения пальцами я открыла шкатулку с переговорным артефактом. Активировала, ввела номер, сверяясь с письмом. Через минуту мягкое сияние превратилось в полупрозрачный экран. На нем отразился свежий и довольный жизнью Лаор. Без бинтов. Не мертвецки белый после кровопотери. А я уже в голове представила, что беспокою только что пришедшего в себя наемника и даже стыдилась. Из одежды на нем были короткие штаны, длиной до колена, поэтому плечи и торс с отчетливо проработанными мышцами уже тронул легкий бронзовый загар. И так белокурые волосы выгорели на солнце и сильнее завились от влаги. Он лежал на тахте под странным деревом, с тонким длинным мохнатым стволом. А крон у него не было. Лишь много длинных продолговатых листьев. Под инкубом был золотистый песок. Позади виднелся клочок лазурного моря. «Адель, я, конечно, очень рад тебя видеть». Представитель клана Инкуэб серьезно на меня посмотрел. «Но ты ведь по делу позвонила. Поэтому вопрос. Как ты умудрилась вляпаться в неприятности за 3 дня?» Мне оставалось лишь пожать плечами. Я и сама не знала, как так получилось. «И тебе привет, Лаор. Как дела?» «Как вижу, умирающим ты не выглядишь», – с намеком протянула я. «Мог бы написать раньше». «Как видишь, я в отпуске. Впервые за пару сотен лет, между прочим», – ответил он, приподнимаясь. Мне снова стало стыдно, что беспокою его. Лаор взял со столика стакан на длинной ножке с какой-то разноцветной жидкостью. Через прозрачное стекло было видно, что внутри еще лед и кусочки фруктов. Сделал несколько неторопливых глотков и потребовал безапелляционным тоном. «Слушаю тебя, милая, и рассказывай, ничего не скрывая». Я примерно это и собиралась делать, потому поведала ему все. Начиная от приглашения на бал, на который невозможно было не пойти, затем предложение пожениться, которое тоже нельзя было отвергнуть, и в конце показала кольцо, которое опять-таки не снималось. «Адель, я чего-то о тебе не знаю». Наемник озадаченно крутил в пальцах уже полупустой стакан. Вздохнул и поставил с громким стуком на стол. «Иначе я не понимаю, как ты привлекла таких мужчин, как лорд Рейвенс и лорд Эбисицкий? Сейчас меня уже не сдерживает клятва, и я могу тебе сказать, что наш мэр – темная лошадка на политической доске. Он потомок свергнутой династии, но у него слишком много влияния, чтобы можно было просто убрать его. Ты понимаешь теперь, что означает брак племянника короля, то есть магистра Рейвенса с леди Эванжелиной? То есть это политический союз, в избежание возможного бунта и свержения власти». Я нахмурилась, заерзала от нетерпения и покусала губу от злости. Их брак всегда был делом решенным. Магистр это знал и все равно ухаживал за мной. Он изначально планировал лишь кратковременную интрижку с глупенькой лавочницей, а я посмела пожелать нечто большего. Стало больно. И так было, но рана на сердце почти зажила, покрылась корочкой, которую сейчас безжалостно сдернули. А я глубоко в душе надеялась, что а вдруг Рэй откажется? Вдруг? Этого никогда не будет. Он вряд ли пожертвует миром в королевстве ради привязанности ко мне. Есть ли у него ко мне чувства, кроме влечения? «Не переживай ты так, Адель», – широкой улыбкой произнес Лаор. «Дай мне пару дней. Я узнаю кое-какую информацию и решу, как нам с тобой действовать дальше». Я благодарно улыбнулась наемнику. У меня были опасения, что инкуб откажется помогать. Все же Рэй из Ордена Инквизиции, и мне подумалось, что он не захочет связываться с ним после стольких лет, когда был в подчинении. Спасибо, Лаор. Я даже не знаю, что стало бы предпринимать в такой ситуации, если бы действовала одна, честно сказала я. Да пока не за что, милая, отмахнулся инкуб. Ты только за эти дни новым ухажером не обзаведись и под венец не беги. Развестись будет уже сложнее, чем расторгнуть помолвку. Все, до следующего сеанса связи, Адель. И звонок прервался. Моей запоздалой реакцией на шутку наемника стал нервный смешок, вырвавшийся не по моей воле. А потом я вовсе начала хохотать. И смех этот был скорее истерическим. Еще недавно нечисть делала ставки на короля. Вот совершенно не удивлюсь, если увижу на своем пороге сразу его величество, которому тоже приспичит на мне жениться. Просто события, которые происходят в моей жизни, уже дали понять. Может случиться всякое, но от короля я, пожалуй, откажусь. Я несколько минут просидела, буравя прекратившую светиться шкатулку с артефактом. Хотелось позвонить коту, услышать Морель и пообщаться с паучками. Но не нашлось моральных сил на звонок. Мои друзья увидели бы, что я расстроена. А рассказывать еще раз всю историю с мэром не хотелось. Не сегодня. Я так и не решилась связаться с Лавкой. Привела стол в порядок, вернула на место переговорный артефакт и покинула комнату. К поместью я бежала, придерживая рукой ворот плаща. Ветер тут же опалил холодом щеки, покусал незакрытые одеждой участки кожи. В воздухе уже чувствовалось приближение зимы. Уже вечерело. Кое-где покрылись тонкой ледовой корочкой лужи. Последние листья с деревьев слетели разом, оставив после себя голые ветки. Приметив кучку мусора в виде поломанной ветоши и полусгнившей листвы, я сделала мысленную пометку нанять работников для очищения сада. Входную дверь открывала с особым предвкушением, что поем что-нибудь сытное и потом сяду у камина с чашкой чая и буду, собственно, составлять план действий. А именно, с чего начну ремонт и сколько денег я могу выделить на это? Слушай, магистр, хватит делать нам нервы. У нас с Фоликом тонкая душевная организация. Можем и порчу навести. Услышала я раздраженный голос княженцы, едва переступила за порог. Адель с тобой даже разговаривать не будет, поэтому чеши-ка отсюда к своей невесте. Ответ Рэя я не услышала. Он говорил спокойно, холодно и отстраненно. Его голос заглушали стены, гобелены и магия самого поместья. Я торопливо сняла сапожки и, наспех сунув ноги в домашние туфли, побежала в гостиную, откуда доносился разговор. Лорд Рейвенс восседал на диване и со снисходительной полуулыбкой смотрел на гримуаров, которые нависли над ним. От злости у Сарочки трепыхались страницы, а ее оттопорщенную к магистру закладку придерживал фолиант. Видимо, во избежание драки, потому что мой гримуар готова была наброситься на Реонара. «Сарочка, успокойся, пожалуйста». Я подбежала к ней, взяла в руки и прижала к себе. Погладила по корешку. То, что она так защищала меня, как-то растрогало. «Адель, посмотри на меня», – позвал Рэй бархатным ласкающим голосом. И он подействовал так, как действовали чары Лаоры на других девушек. Я злилась. Даже не так. Я была в ярости от того, что он водил меня за нос. А сейчас только он поманил, и у меня в голове возник розовый туман, который будто бы стер мое негодование. Пульс участился, кожа заныла, требуя его прикосновений. Душа захотела близости. Я скучала, ревновала, бесилась, а еще держала в себе эти чувства, прятала, потому что стыдилась их, потому что лорд Рейвенс – чужой жених. Я ведь изначально не хотела этих чувств. Он завоевал меня, приручил, а когда я готова была отдать ему всю себя, захотел забрать только тело. Но глупое сердце никак не хотело понимать, что это предательство. Как жаль, что чувства и разум существуют по отдельности. И нельзя по щелчку пальцев разлюбить, чтобы не было так больно. Почему я могу варить и продавать зелья, которые помогают людям, но себя вылечить не могу? Всего-то нужно снадобье, которое бы убило любовь. Адель, любимая, нежная, желанная. Слова магистра отдавались дрожью в теле. Я все же повернулась к нему. Из ослабевших пальцев высвободилась Сара. Она что-то пробормотала, но я даже не поняла, что именно. Мое внимание полностью привлек Реонар. Он уже поднялся и подошел почти впритык ко мне. Высокий, сильный, красивый. Просто дыхание захватило. Мужчина был одет только в темные брюки и белую рубашку, закатанную до локтей. Черные волосы струились по плечам, зеленые глаза сверкали. Отчего-то в голове я провела параллель между мэром и магистром. Лорд Ибисицкий одевался более официально и строго, а Рэй позволял себе проявлять некоторую небрежность и легкость. Я скучал. Вкрадчивый голос мужчины мурашками прошелся по спине. Он сделал шаг вперед, почти обнял. Но я опомнилась и отошла. Магистр Рейвен снова подался вперед, а я назад. «Зачем вы сюда пришли?» Взяв себя в руки, холодно спросила я. Хотя внутри же пылал пожар. Мне показалось, мы в нашу прошлую встречу все друг другу сказали. Мужчина смерил меня внимательным взглядом, ласково улыбнулся и напомнил. Я сказал, что отступать не намерен, дорогая. А я сказала, что меня не устраивает та модель отношений, которую вы мне предлагаете. Нервно проговорила я. С того дня ничего не изменилось. Так зачем вы пришли, магистр? Я уже почти полностью взяла себя в руки. Разве что сердце продолжало бешено биться от того, что лорд Рейвенс не сводил с меня взгляда. Но теперь мной руководил разум, а не чувства. Он больше не улыбался, но продолжал внимательно смотреть. И я четко увидела тот момент, когда его зеленые зрачки начали наполняться синевой, будто бы зелень леса поглощает бескрайний беспощадный океан. «Я пришел, чтобы забрать тебя отсюда и отвезти подальше от лорда Ибисицкого. Ты ведь не хочешь за него замуж, Адель?» «Допустим», – осторожно отозвалась я. «А куда отвезете?» «В свой дом. Он далеко от столицы и надежно скрыт. Там мэр тебя не найдет». Мне стало горько. Я сглотнула, будто бы так эта вязкая горечь пройдет. «Предполагаю, что посещать меня будете только вы. Я бы перевез туда и твою нечисть. Но из-за привязки к лавке это будет проблематично. Гримуары поедут с тобой. С нечистью я постараюсь что-то придумать, но не обещаю», – продолжил Рэй. И выглядел он так, словно не сомневался в моем ответе. «Вещи можешь не брать. Я куплю тебе все, что ты захочешь». «Просто волшебно. Я сейчас начну от счастья танцевать. Ведь предел моих мечтаний – это лишиться всего, к чему я стремилась, и стать, по сути, постельной игрушкой. Сомневаюсь, что магистр будет заходить просто чай попить да новостями делиться». И самое печальное в этой ситуации – то, что совершенно серьезно это предлагает мне любимый мужчина, уверенный в том, что я соглашусь. Неожиданно, конечно. Наконец нашлась, чем ответить я. Покрутила головой в поисках своих гримуаров. И мои догадки подтвердились. Они висели в воздухе, окутанные дымчатой магической сетью. Иначе бы Сара не молчала и учинила бы скандал. И в выражениях, в отличие от меня, не стеснялась бы. «Выпустите, пожалуйста, моих гримуаров», – попросила я. Магистр и бровью не повел. «Только тогда, когда ты дашь свой положительный ответ», – заявил этот наглец. И мое терпение лопнуло. В голове вспыхнуло воспоминанием тот день, когда я стала главой рода, и те знания, что я получила от леди Мириам. Заклинание призыва защитников рода легло на язык. Потянуло холодом от активации старинной охранки. «Мой ответ – идите-ка вы к шусам с такой помощью, лорд Рейвенс!» С наслаждением сообщила я, когда расслабленного и не ожидавшего атаки Рея спеленали духи, а потом и вовсе вынесли из поместья.